Глава 11. Летать за 17,5 прожитых на этом свете лет мне еще не приходилось ни разу. Хотя всякие воздушные машины я, разумеется, видел. Цветастые шары, наполненные горячим воздухом, что непременно появлялись в небе над Петербургом в дни больших народных гуляний. Юркие аэропланы, вошедшие в моду у столичной знати пару лет назад. И уж тем более интересные теперь, когда их начали активно использовать в боях войска Рейха. Но в первую очередь, конечно же, дирижабли. Огромные поблескивающие металлом сингары летали над городом нечасто. Видимо, из соображений безопасности. А может, их просто сложно было разглядеть сквозь навечно прописавшиеся на столичном небе облака и мрачные серые тучи. Но в погожие дни вальяжно проплывавшие на невероятной высоте воздушные суда смотрелись без сомнения эффектно. Даже издалека. А уж вблизи и тем более. Я еще неделю назад ради интереса изучил все технические характеристики машины, которой предстояло доставить российскую делегацию прямиком в Париж. Впрочем, большую часть точных значений уже успел забыть. И мощность моторов, и весьма солидный запас хода, и размеры гондолы с отсеками для топлива, пассажиров и команды, и прочие цифры. В память почему-то врезалась только полезная нагрузка и длина корпуса – 274 метра. Поистине колоссальный показатель, заслуженно принесший Петру Великому то ли третье, то ли вообще второе место в мире среди дирижаблей жесткого типа. Неудивительно, что взлетать ему приходилось со специальной площадки за Царским селом, в городе для такой махины попросту не нашлось бы места. Со стороны подъезда из машины гондола казалась крохотной. Забавной вытянутой коробочкой, прилепленной к округлому брюху дирижабля, казалось немыслимым, что она вообще способна вместить и запас топлива на 1000 километров пути, и команду, и делегацию из почти 20 человек. Да еще каких? Официально командовать дипломатической миссией Павел назначил заместителя министра иностранных дел. Тайный советник Василий Николаевич Покровский не только носил графский титул, но и приходился не самым дальним родственникам и Гагариным, и Бельским, и, кажется, даже Горчаковым, по линии бабки. Я не раз видел его и на приемах в Зимнем, и, конечно же, на Государственном совете. По слухам, Покровский был человеком мирного нрава и даже скромным, но все же не настолько, чтобы идтиться в одной конуре вдвоем, а то и вчетвером с другими министерскими, придворными или военными чинами. Чуть ли не каждому из делегаций полагалась отдельная каюта, пусть и крохотная. И это, не считая общего помещения, какой-никакой кухни, машинного отделения, рубки, места для команды, оружейной комнаты. Я даже представить себе не мог, что в гондолу вообще можно втиснуть все это разом. Пока не подошел ближе. Петр Великий нависал над головой блестящей серой громадиной, в прямом смысле бесконечной. Отсюда я не мог разглядеть ни округлого носа, ни кормы с винтами и рулевой системой. И даже гондола вдруг оказалась чуть зализанным по краям здоровенным прямоугольником. Конечно, поменьше усадьбы в Елизаветино или Большого сельского дома, но все же раза в два крупнее пассажирского железнодорожного вагона, вроде тех, в которых юнкеров везли из столицы в Пятигорск и обратно. В стороне кормы и носа я разглядел по бокам знакомые стволы и кожухи водяного охлаждения с перфорацией. Конструкция Судаева и явно что-то из нового. Вряд ли над Балтикой, Швецией, Данией или даже дальше нас ждали какие-то сложности. Но то ли сам Павел, то ли тот, кому поручили готовить Петра Великого к путешествию в Париж, все таки решили перестраховаться. И не зря. Маги одаренных способны на многое, однако против защищенной глушилкой немецких аэропланов сложно придумать что-то лучше пулеметов под могучий винтовочный патрон. Ходили слухи, что принадлежащие самой императорской семье дирижабль чуть ли не готовили к отправке на фронт, к Варшаве. Я не слишком-то верил. С другой стороны, машина, подобная Петру Великому, вполне могла обрушить на укрепление Рейха или на панцирные колонны на марше не один десяток бомб разом, а заодно и основательно прорядить рой аэропланов пулеметным огнем. Но с другой, всего один прикрытый от магии одаренный крохотный летун запросто изрешетит обшивку корабля, а то и вовсе подпалит наполняющий отсеки водород. И тогда машину стоимостью не в 100 000 рублей будет уже не спасти. А сильный боевой маг запросто достанет свечкой почти на любой высоте. Нет, пожалуй, риск все-таки неоправданно большой, при весьма сомнительной пользе. Да и в целом Петр Великий почему-то не внушал доверия. Точнее, внушал, но не настолько, насколько хотелось бы. Огромный, могучий, наверняка надежный, как трехлинейка, и все же слишком уязвимый из-за собственных габаритов. И медлительный. Крейсерская скорость на уровне неплохого автомобиля почему-то не казалась достаточной. Пули и боевые заклятия куда быстрее, да и сложно промахнуться по блестящей сигаре в 4 километра длиной. Здесь нечего бояться, ваше сиятельство. Пётр Великий абсолютно надежен. В его гондоле безопаснее, чем в самом Зимнем дворце. Капитан лично проверил все механизмы перед отлетом. Высокий мужчина в темной форме, похоже, один из офицеров дирижабля, явно заметил недовольство на моем лице и, конечно же, истолковал по-своему. «Механизмам я доверяю, как и вашей команде, конечно же», — отозвался я. «Скорее уж меня тревожит сам маршрут». «Большая часть его пройдет над морем», — офицер пожал плечами. «И вряд ли стоит ждать подвох от голландцев или бельгийцев. Да даже если и так, Пётр Великий может подняться куда выше даже самого современного аэроплана. В общем, им ни за что не достать нас, ваше сиятельство». «Тогда, видимо, мне не о чем беспокоиться». Я улыбнулся и взялся за поручень. «Доброго дня, ваше благородие». Не то чтобы офицер окончательно меня убедил, но и переживать сверх меры я все равно не собирался. Как бы то ни было, полет на дирижабле сейчас куда безопаснее любого пути и по морю, и уж тем более по суше, через государство и княжество, входящие в состав Германского рейха. Да и выбирать мне, в общем-то, не приходится. Шагнув в гондолу, я сразу оказался в помещении, которое с некоторой натяжкой можно было назвать кают-компанией. Конечно, на каком-нибудь дорогущем пассажирском лайнере или даже военном крейсере типа «Бисмарка» она наверняка оказалась бы в разы просторнее, но для пары десятков человек вполне хватало и этой. Прибыли, впрочем, пока еще не все. Пройдя чуть дальше к барной стойке, я принялся наблюдать за снующими туда-сюда членами экипажа. Они растаскивали чемоданы по каютам, указывали, показывали. Мой багаж уже давно отнесли куда положено, гостям явно пока было не до разговоров. А докучать своей болтовнёй капитану я тем более не собирался. Так что оставалось только устроиться за столиком в углу и ждать отлета. Возраст уже полгода как вполне позволял мне выпить чего-нибудь крепкого, но я решил поберечь репутацию, поэтому заказал грушевый лимонад. За окном гондолы не происходило ровным счетом ничего интересного. Да и вообще на посадочной площадке Петра Великого было практически пусто. Не то чтобы наш отлет держали в строжайшем секрете, однако и пышные проводы Павел, конечно же, не устраивал. Все нужные указания мы получили уже давно, а посторонних сюда вообще не пускали. Я разглядел только местных рабочих, солдат, нескольких человек в темно-синих жандармских мундирах, кого-то из министерства, примерно с полдюжины гражданских, и все. Ни оркестры, ни провожающие родни, ни торжественного построения, ни размахивающих платочками красоток, ничего такого. На мгновение в небольшой толпе будто бы мелькнуло лицо Багратиона. Но, наверное, показалось, делать его светлости здесь явно нечего. И хорошо. Чем меньше шуму, тем лучше. «Ваше сиятельство, здесь не занято?» Я уже давно не считал себя человеком, которого легко удивить, и все же, когда Гижицкая, не дожидаясь моего согласия, отодвинула стул и уселась напротив, от неожиданности закашлялся так, что лимонад едва не брызнул из носа. «Приятно видеть, что мое появление все еще не оставляет вас равнодушным, князь». «Графиня, вы выглядите безупречно», — сдержанно отозвался я. «Впрочем, как и всегда». «Приятно слышать подобное». Ее сиятельство улыбнулось и чуть склонило голову. «Похоже, вы не ожидали встретить меня здесь». «Пожалуй». Я не стал юлить и изображать невозмутимость. «Если вы не провожаете кого-то, я склонен думать...» «Именно так, князь», — кивнула Гижицкая. «Я тоже отправляюсь в Париж». «Могу я полюбопытствовать? Зачем?» «Немного развеяться. В это время года во Франции чудесно, и не так холодно, как в Петербурге». Ее сиятельство шутило, и не слишком удачно. Так что я отодвинул стакан с лимонадом и молча посмотрел ей в глаза. Не сурово, но все же вполне убедительно. «Простите, князь», — негромко проговорила Гижицкая. «Разумеется, никто не пустил бы меня на дирижабль, не будь на то особой причины. Я в составе российской делегации, как и вы». «Никогда не замечал в вас особого интереса к политике, графиня», — усмехнулся я. «Или тяги к дипломатии». «И не заметите», — мягко улыбнулась Гижицкая. «И все же я смогу принести им, скажем так, определенную пользу. Иногда женщине достаточно просто быть очаровательной, чтобы чуть разбавить общество суровых и серьезных мужчин». Закончив говорить, Гижицкая облокотилась на стол и чуть выгнулась вперед, явно пытаясь заставить меня заглянуть в вырез платья, между прочим, весьма откровенного. Соблазн был велик, но я все-таки заставил себя смотреть в глаза. хотя ее сиятельство это ничуть не сконфузило. Скорее наоборот, почему-то позабавило. Увы, вряд ли император Жозеф Бонапарт посадит за стол переговоров тех, кого можно отвлечь столь неуместным трюком. Она снова уселась ровно. Но делегации может понадобиться маг особого профиля. Моя цель — защитить разум послов от чужого воздействия. Как вы понимаете, князь, на карту сейчас поставлено многое, и потому опасаться стоит всего, даже невозможного. «Вот как», — отозвался я. «Вы не самый сильный менталист в Петербурге». «Достаточно сильный, князь. За последние полгода мои способности значительно возросли», — Гижицкая улыбнулась одними уголками губ. «Но скорее меня выбрали от того, что едва ли кто-то в Париже будет ждать особой прыти от кого-то настолько юного. Разве не так, князь?» Последние слова явно были толстым намеком на меня самого. Не знаю, как много было известно Гижицкой и кто на деле отправил в Париж ее саму. То ли Павел, то ли Багратион, в том случае, если третьему отделению зачем-то понадобилось засунуть свой нос даже в переговоры с французами. Впрочем, разбираться не хотелось. Дед неплохо обучил меня, так что за сознание я не беспокоился. А само присутствие ее сиятельства на борту Петра Великого, пожалуй, даже радовало. Обсуждать со мной важные вопросы никто из серьезных министерских чинов или генералов наверняка не собирался. Да и зрелище они представляли собой не самое занимательное. А Гижицкой хотя бы можно было любоваться. «Вижу, вы тоже не слишком-то представляете, как скоротать дорогу до Парижа». Она, похоже, истолковала мой заинтересованный взгляд по-своему. «Как насчет небольшой практики во французском? Я слышал, иностранные языки не самая сильная сторона сиятельного князя Грачакова». «Может и так», — хмыкнул я. «Но не думаю, что сейчас есть особый смысл. В конце концов, нам предстоит провести в пути больше суток. Если вы не желаете смущать почтенную публику своим произношением», — промурлыкала Гижицкая, «мы могли бы устроиться в моей каюте. Уверяю вас, она достаточно просторная даже для двоих». «Не сомневаюсь», — я чуть сдвинул брови. «И все же вынужден отказаться. Нас ждет не самая простая неделя. Так что для начала стоит как следует выспаться». Если ее и зацепил мой отказ, то виду она не подала. Или на самом деле и не планировала ничего такого и просто решила меня подразнить. Не то чтобы ей это совсем не удалось, но я на мгновение ощутил нечто отдаленно похожее на гордость. Или вернее на ощущение того, что в кои-то веки повел себя достойно титула и чина статского советника. «Уверена, князь?» Гижицкая снова чарующе улыбнулась. И, кажется, даже попыталась слегка обработать меня даром. «Вы ведь прекрасно знаете, от чего отказываетесь. Но даже...» «Да, уверен, графиня», — вздохнул я, отодвигая опустевший стакан с лимонадом. «К моему же собственному глубочайшему сожалению».